Александр Тихонов. «Трое в джунглях, не считая динозавра». Глава первая. Дело чести. Максим Девяткин закончил вторую четверть в числе хорошистов. Исправил на четверку историю, а по русскому языку и географии заработал пятерки. О любимой биологии и вопрос не стоял. Пятерка ему всегда была обеспечена. «Молодец, подтянулся», — похвалила Валентина Федоровна, классный руководитель. Девяткин вообще сильно изменился после визита в мезозой вместе с профессором Рябининым. Посерьезнел. Это отметили дома. Мама как-то раз шепотком сказала отцу: «Наш Максимка повзрослел. По вечерам что-то в тетрадь записывает. Не знаю, что и думать». Девяткин папа улыбнулся. «Наверное, стихи пишет. В его возрасте это часто случается. Дело полезное. Пусть пишет, не мешай». Да шутка, сестренка-второклассница явилась из школы круглой отличницей. Помахала перед носом Максима раскрытым дневником. «Понял?» И показала ему язык. Максим снисходительно заметил: «Подумаешь, достижение. Посмотрим, что у тебя в пятом классе будет». Даша, не задумываясь, коротко бросила в ответ: «То же самое, одни пятерки». И тогда Максим решил сразить зазнайку. «Пятерки — не главное в жизни», — сказал он. «А что главное?» — заносчиво перла руки в буке Дашутка. «Главное в жизни — это образное мышление. За партой его выработать невозможно. Нужно увидеть все собственными глазами, проанализировать и сделать выводы. Например, для тебя динозавры — ничто, давно вымершие рептилии, а я их живьем видел», — доверительно поведал свою тайну Максим. На сестренку это не произвело никакого впечатления. Она просто не поверила. «Ты видел живых динозавров? Выдумка», — отрезала Даша. «Не веришь? Давай посмотрим», — предложил Девяткин. «Давай. А чем докажешь?» — поинтересовалась Дашутка. «Докажу, не волнуйся. Теперь это стало делом чести. Выполни одно условие. Попроси маму отпустить нас в биологический музей. Ты отличница, тебя она не откажет». «Зачем в биологический музей? Ты хочешь показать мне кости динозавров?» «Хитренький какой. Речь шла о живых», — заподозрила подвох сестренка. «Обещаю показать живых динозавров. Только бы мама отпустила нас в музей». Дашуткина просьба повергла маму в полное замешательство. «В музей? Одни? Это невозможно». Тогда в ход пошла хитрость. Даша предложила отправиться в музей всем вместе. «Дашенька, милая, я не могу. У меня завтра последняя репетиция перед новогодним выступлением», — взмолилась мама, которая преподавала в балетной школе. Максим внес на рассмотрение компромиссный вариант. «Мамуля, утром ты нас отвезешь в музей и можешь проводить свою репетицию. Когда освободишься, заедешь за нами». Мама засомневалась. «Репетиция не раньше 4 закончится. Что вы будете делать в музее целый день? И потом, как быть с обедом?» «В музее 3 этажа и очень много залов. Мы даже все посмотреть не успеем до твоего возвращения. И с обедом проще некуда. В 3 шагах от музея есть детское кафе, там и покушаем», — разложил все по полочкам Максим. «Если так, пожалуй, можно вас отпустить. Заслужили предновогодний подарок», — улыбнулась мама. Вот так Максим вновь оказался в биологическом музее. Первым, кого Девяткин встретил у входа, был усатый дядя с голубыми глазами. Ну, конечно же, Юрий Иванович. Максим радостно бросился к нему. «Здравствуйте!» Руки Юрия Ивановича пришли в движение. «Макс, какими судьбами? Опять с классом на экскурсию?» «Семейный выход», — сообщил Максим, поочередно представив Девяткиных. Юрий Иванович раскланялся с мамой и Дашей. «Очень рад. Проходите, пожалуйста. Извините, я хотела бы на некоторое время оставить детей в музее». «Понимаете, срочные дела по работе, это возможно?» — вступила в разговор мама. «Без проблем». Лицо Юрия Ивановича озарилось широкой улыбкой. «Вы не волнуйтесь, у нас в музее, как на подводной лодке, полный порядок». «Где можно приобрести билеты?» «Для будущего академика Девяткина и сопровождающих его лиц вход всегда бесплатный», — торжественно объявил Юрий Иванович, подмигнув Максиму. У мамы радостно засветились глаза. «Спасибо вам огромное. Максимушка, я позвоню, когда буду выезжать. Про обед не забудьте. Ну все, я побежала». Когда хлопнула входная дверь, Девяткин нетерпеливо спросил у Юрия Ивановича: «А Алвас сегодня в музее?» «Здесь. Где же ему быть? Автографы ставит на своей книжке. Он будет рад тебя видеть. Много раз вспоминал». Максим привел Дашутку в сувенирную лавочку. Алвас сидел за столом и что-то быстро писал на листке бумаги. «Здравствуйте, профессор!» Алвас поднял голову и порывисто вскочил из-за стола. «Девяткин, наконец-то! Где ты пропадал? Ого, сегодня с дамой пожаловал!» «Это моя сестренка», — засмущался Максим. «Очень приятно. Девяткина Дарья Сергеевна», — протянула профессору руку сестренка-отличница. «Алвас, то бишь Рябинин Александр Васильевич. Проходите, пожалуйста, Дарья Сергеевна, и вы, Максим Сергеевич. Рассказывайте обо всем подробно. Я вас слушаю». «Вопрос серьезный. Можно сказать, дело чести. Да шутка не верит, что я видел живых динозавров. Вы можете это подтвердить?» Все сразу выложил Максим. «Несомненно. Вы, Дарья Сергеевна, не сомневайтесь. Ваш брат Макс, прошу прощения, Максим Сергеевич, не только воочию созерцал динозавров, но отважно обратил в бегство злобного тираннозавра. Честное слово». Да шутка бросала строгие взгляды то на одного, то на другого. «Понимаю, понимаю. Вы подозреваете нас в сговоре». «Напрасно, Дарья Сергеевна. Мы действительно осуществили уникальную экспедицию в меловой период. Переместились во времени на 70 миллионов лет назад. Если желаете, это можно повторить», — предложил профессор. У Максима загорелись глаза. «Портал в порядке?» Алвас заверил. «Все системы функционируют нормально. Мне удалось даже кое-что усовершенствовать. Теперь доступно направленное перемещение по координатам. Итак, Дарья Сергеевна, что вас конкретно интересует?» «Парк юрского периода», — требовательно огласила свое желание Дашутка. «Достойный выбор», — одобрил профессор. «Рекомендую вам Северную Америку, где наиболее богато представлена юрская фауна. Каким временем располагаете?» «До 16:00 кайнозоя по Москве», — четко доложил Девяткин. «Прекрасно. Значит, обойдемся без спешки», — обрадовался Алвас. «Три минуты на сборы хватит? Куртки, шарфы и шапочки сдайте в гардероб. Они не понадобятся. В юрском периоде от 28 до 36 градусов тепла. Мобильные телефоны ко мне на стол. Ключи и все лишние предметы сюда же». «А я с собой блокнот и карандаш прихватил. Можно?» — спросил Максим. «Научился рисовать? Похвально, мой друг. Будет кому фиксировать впечатление», — обрадовался профессор. «Гиперболоид и запасной ключ от портала пригодились бы. Мало ли какой форс-мажор может случиться», — вежливо напомнил Девяткин. Алвас согласно кивнул. «Все будет в порядке». Поднимаясь по лестнице, Максим поинтересовался. «Кто сегодня дежурит в экскурсионном отделе? Если опять Любовь Алексеевна, то у нас возникнут проблемы. Она наверняка не забыла тот переполох, который возник из-за нашей задержки в меловом периоде». «Любовь Алексеевна приболела. Ее заменяет Людмила Сергеевна». «Строгая?» «Не то слово. Но сейчас ей не до нас. Годовой отчет готовит», — сообщил Алвас. Критически оглядев портал, Дашутка заявила. «Мы все в нем не уместимся. Он гораздо меньше лифта». «Ничего, в тесноте да не в обиде. Давай, Макс, усаживайся», — распорядился профессор. Затем, подхватив на руки Дашутку, прилепился рядом. Девяткин начал обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. «Поехали!» — крикнул Алвас. Портал вспыхнул радужным сиянием и унес путешественников в бесконечные глубины времени.